Уже слишком поздно, но погодите, это еще не все. Покаяние и милосердие. Пророчества Иезекииля против Иерусалима представляют собой один из немногих случаев, когда Яхве ясно дает понять, что время покаяния через Священное Писание уже прошло. Пришел конец, и апокалипсис — единственно возможная судьба Иерусалима. Однако Иерусалимский апокалипсис — это не конец истории книги пророка Иезекииля, поскольку Яхве покидает Иерусалимский храм вместе с изгнанниками, и таким образом все это время находится в их присутствии. Толкование книги пророка Иезекииля, приведенное Полом Джойсом, предполагает, что только по решению Яхве, вне зависимости от реакции народа, изгнанная община восстановится в Иерусалиме. Его мнение оспаривает Кейси Страйн, и это единственный случай, когда я не согласна с Джойсом. Страйн не спорит с тем, что возвращение изгнанников в павший Иерусалим инициировано одним лишь Яхве, так как Яхве заботится о репутации Яхве. Однако после повторного изучения текстов Страйн утверждает, что Иезекииль рассматривает возвращение и как пересечение божественной инициативы и человеческого покаяния, что соотносится с исходом после посещения Ханаана соглядатаями, из которых в обетованную землю попали только Халев и Иисус Навин. Хотя он и утверждает, что, возможно, правильнее говорить о требуемом человеческом ответе на суд Яхве, а не о покаянии, Страйн приходит к выводу, что стихи книги пророка Иезекииля, глава 14 с 12 по 23, глава 18 с 10 по 32 и глава 33 с 10 по 20 — объясняют, что будущая община Яхве ответит на эту кару, приняв вину за свое нынешнее затруднительное положение и продемонстрировав свою неизменную верность, отвергнув поклонение идолам. Данный ответ приведет их к жизни. Эта жизнь демонстрирует человеческую волю к тому, что, несмотря на все потери, покаяние и вера в Яхве есть инструмент, с помощью которого будет проявлена слава Яхве и даны Божьи благословения. Каждый фильм, конечно, рассказывает свою историю, и в творчестве фон Триера лишь один фильм «Меланхолия» заканчивается полным апокалипсисом. А Догвиль, подобный Иерусалиму, является собой локализованный апокалипсис. Тем не менее, было показано, что лежащие в основе рассуждения параллельны пророчествам Иезекииля, и все они вызваны грехом и его последствиями. Хотя картины освобождения заканчиваются недвусмысленным моментом покаяния Эстер, и, конечно, фильм «Рассекая волны» намекает на раскаяние Яна, матери Бес и Додо, финал большинства работ фон Триера не показывает четкой картины будущего. Они заканчиваются там, где заканчиваются. Как и в случае с израильтянами, из которых лишь небольшая часть покаялась, прислушавшись к своим пророкам, я думаю, что, вероятно, очень немногие кинозрители реагируют так, как описывалось в критике Догвиля ранее, и действительно признают, что видят собственные проступки на экране. Но в Царстве Божьем это имеет немаловажное значение. В главе 34, следующей за падением Иерусалима, Яхве незамедлительно обращается к метафоре пастыря и овец, столь знакомой иудеям, объявляя через пророчество Иезекииля, что искоренил неоправдавших доверия пастухов. Для изгнанников это становится первым проявлением благодати и милости. «Ибо так говорит Господь Бог. Вот, я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». После благословения и обещания отправить изгнанников домой, пророчество заканчивается первым и единственным упоминанием завета, исходящим от Яхве, в книге пророка Иезекииля. «И узнают, что я, Господь Бог их, с ними и они, «Дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы — овцы мои, овцы паствы моей. Вы — человеки, а я — Бог ваш, говорит Господь Бог». Во введении к этой книге я выдвинула тезис о том, что в фильмах Ларса фон Триера, как и в рассказах Фланнери О'Коннор, драматическое действие, которое может показаться эксцессивным, чрезмерным и бессмысленным, в конце становится ключевым, превращаясь в возвышенное. А момент ужаса и ужасной тайны радикально приоткрывает завесу бесконечного. Конечно, рядовому зрителю непросто это увидеть, поскольку в фильмах используется особый код. Но наиболее очевидно это на примере картин освобождения и рассекая волны. Отец Грейс может представлять божественного отца, ведущего беседу о том, как прощение и милосердие противоречат стандартам истины. Последняя песня Сельмы называется «Новый мир». Духовная реальность эффективно раскрывается как трансцендентная благодать, трансцендентное присутствие и божественное тринитарное действие, и имманентное божественное тринитарное присутствие здесь и сейчас в форме Святого Духа. Человек сталкивается с Богом, подлинным единством имманентности и трансцендентности, с окончательным духовным выбором, даром благодати или избранным самим собой судом, как Фишер, который выбирает бросить остальных в элементе преступления. Подобное прочтение ключевых моментов в «Антихристе» и «Нимфоманке», часть 2, открывают нам возможность удивительных прозрений. В целом, подход фон Триера к проблеме зла, выраженный через символы Рикюра, задает тон анализу его кинотрилогий, помогая продемонстрировать серьезную вовлеченность фильмов в означенную проблему и сложные способы ее интерпретации. При сравнении повествовательных пророчеств Иезекииля с повествованиями фильмов Ларса фон Триера обнаруживается много совпадений и сходств в нарративных метафорах, идеологическом дискурсе, используемых для дезорганизации и дестабилизации зрителя. Кто-то из зрителей откликнется на это, кто-то нет. Пророческие темы Иезекииля аналогичным образом воспроизводятся в фильмах. Пророк как страж, слепота против зрения, правосудие, идолы, социальная несправедливость, ограниченный взгляд на покаяние и едва заметная, но неизменная благодать. Эти идеи будут проанализированы еще одним способом в следующей главе, где сопоставляются и оцениваются пророческий голос и стиль фильмов фон Триера.